Андрей. Он стоял перед ее кроватью и смотрел, как Маша дышит во сне. Легко, почти незаметно. Руки с коротко подстриженными ногтями спрятаны под подушку. Тонкие голубоватые веки чуть подрагивают. Что ей снится? Темный подвал в Подмосковье, сгоревший в костре друг детства? Андрей силой потер лицо, взъерошил волосы на затылке. И как ему с ней быть? Как вывести из того тупика, куда она сама себя загнала? Бедная, умная девочка. Слишком умная девочка. Маша находилась в больнице с тех пор, как они поймали маньяка. Машиного маньяка. Маша искала его с 12 лет, всю жизнь и все полученные знания сосредоточив в этом поиске. Сначала она искала убийцу своего отца, а потом убийцу самых близких друзей и отчима. И только под конец поняла, что эти двое убийц на самом деле один и тот же человек. Родной человек. Родной для Маши и для ее матери. Примечание. Читайте об этом в романе «Де Зомбре. Призрак небесного Иерусалима», издательство «Эксмо». Конец примечания. И вот уже прошли 3 недели, а Андрей не видел улучшений. И это его не на шутку пугало. Может такое быть, что в Маше что-то перегорело, сломалось, и сломалось навсегда. Андрей сглотнул и поправил одеяло. С ним все было в порядке, но хотелось сделать хоть что-нибудь плюс к тем дурацким фруктам на столе, которые она не ела, книжкам, которые не читала, фильмам, только комедии, которые не смотрела. С ней все будет хорошо. В дверях стояла подруга Натальи, Машиной матери, державшая в своей клинике обеих. В семье их и осталось-то теперь только двое. Скоро отпустим домой. Дома и стены лечат, болезненно улыбнулся Андрей. Не уверена, задумалась на минуту подруга, не улыбнувшись в ответ, но попробовать стоит. Конечно, я посажу их на терапию. Наталья должна возвратиться к работе. Это ее и в первый раз с Федором спасло. А Маша? Спросил Андрей, задержав дыхание. Маша побудет дома, займется хозяйством, будет готовить матери ужин. Вам, если повезет, завтрак. Она лукаво улыбнулась. «Все будет хорошо, Андрюша», — повторила она опять, будто его гипнотизировала. Андрей кивнул, мотнув головой, как больная лошадь. Жалко усмехнулся. Пошел по коридору и почувствовал, что она смотрит ему вслед. «Маша не умеет готовить», — сказал он про себя, — «терпеть не может этого». Маша, он был уверен, боится возвращаться домой, где хозяйничал маньяк. Их страшноватый ухти-тухти. «Он мертв», — уже в сотый раз, будто уговаривая себя, произнес вслух Андрей. «Лучший ухти-тухти, мертвый ухти-тухти».